А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Любовь и нежность излучая, храни тревогу про запас, чтобы никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Не нашел.